بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы начали с вами изучение состояния этапа аль-хая, жизнь. Мы сказали с вами о том, что жизнь, она имеет несколько уровней, и мы разобрали с вами 6 уровней и дошли до 7-го. И говорит Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, 7-й уровень жизни – это жизнь посредством благой нравственности. Жизнь посредством благонравия и похвальных нравственных качеств. Поистине человек, который имеет благие нравственные качества, он имеет прочную настоящую жизнь. И такой человек, который имеет благой нрав, он не проявляет особых усилий, не имеет затруднений особых в подъеме по ступеням совершенства. То есть для него не составляет больших трудностей, в отличие от людей, у которых дурной нрав и дурные нравственные качества, подниматься по ступеням к совершенству. Почему? Потому что таковы его нравственные качества. Таковы внутренние качества этого человека. Если бы этот человек, предположим, не стал бы двигаться к совершенству, значит, он бы расстался с чем-то, что требует сама его природа. Он так создан, что он должен двигаться к совершенству. То, как создал его Аллах, субхана ва тааля. Он наделен по природе своей Аллахом благородными нравственными качествами, такими как аль-хая, стеснительность, ля-иффа, скромность, целомудрие, щедрость, джуд, великодушие, благородство, правдивость, преданность, честность и так далее. И жизнь такого человека, кто наделен такими качествами, она, несомненно, совершеннее и полнее, чем жизнь тех, которые вынуждены подавлять и вести борьбу со своей душой против ее нравственных, плохих нравственных качеств, которые вынуждены бороться со своей природой, чтобы тоже стать таким, обладателем таких качеств. Чтобы понять это, можно привести пример. Чтобы было понятнее, можно привести пример. Человек, который вынужден противостоять симптомам какого-то недуга, чтобы избавляться от недуга, чтобы исцелиться от него. Посредством того, что противостоит этим симптомам делать что-то. И человек, который не страдает этими недугами, не страдает этими симптомами. Состояние этого и того. Хорошо. Так и здесь. Чем лучше, чем совершеннее нравственные качества человека, тем совершеннее, тем сильнее, тем полнее жизнь человека. И поэтому такое нравственное качество, как аль-хая, застенчивость, стеснительность, оно такого же корня, что и слово «жизнь» – аль-хая. Аль-хая, аль-хая. Хорошо? Разница там на конце хамза, здесь на конце что? Там арбута. Оно происходит от слова аль-хая. Аль-хая. И по имени своему, по названию, и по сути своей. Самой совершенной жизнью обладают люди, которые имеют больше всего застенчивости, совестливости, стеснительности. И если у человека недостаточно совестливости, стеснительности, застенчивости, это указывает на недостаточность, ущербность его жизни. Почему? Потому что так устроена душа, рух. Если дух умирает, тогда уже не чувствует он тех ран, которые наносятся ему различными мерзкими деяниями, мерзкими состояниями, поступками. Дух, если он умер, он уже не чувствует мерзости. То есть, чем живее он, тем больше он испытывает боль от этих мерзостей. Хорошо. Поэтому наличие у человека стеснительности, когда... А стеснительность – это что? Это неприятие человеком, когда человек стесняется того, что запретил Аллах Субхана ва Тааля. Вот что такое стеснительность. А если нет стеснительности, это указано на то, что жизнь, значит, у духа какая? Ущербная. И поэтому не чувствует дух мерзостей. Не стесняется их. А если жизнь подлинная у духа, тогда он чувствует это, испытывает от этого боль, он стесняется мерзости. Это касается всех других достойных нравственных качеств, всех других черт похвальных. Потому что вот эти вот похвальные черты, похвальные нравственные качества, они что? Зависят целиком от силы жизни, которая есть в сердце человека. И наоборот, плохие нравственные качества – это показатель чего? Показатель слабости жизни сердца человека. Поэтому жизнь храбрых, а храбрость – одно из похвальных нравственных качеств, она совершеннее лучше, чем жизнь трусливых. Жизнь щедрого – она лучше совершеннее, чем жизнь скупого. Жизнь разумного, понятливого – лучше, чем жизнь глупого, бестолкового. Поэтому пророки, салаватуллахи ва саляму алейхим, поскольку их жизнь была самой совершенной жизнью, то есть они обладают самой совершенной жизнью, настолько совершенной жизнью, что земля не разрушает их тела. Земля не ест тела пророков. Вот потому что они обладали самой совершенной жизнью, поэтому они обладали самыми совершенными нравственными качествами. Потом после них наилучшие из их последователей. Теперь посмотри на жизнь человека, который расточает клятвы презренного хулителя, который распространяет сплетни, который скупится на благое, который приступает, который грешник, который грубый. После этого подлый, это слова изаята. Изаята. Халяфин, махин, хаммаз, маща, бинамин. Хорошо. Маннали, лхайр, муртадин, асим, артуль. Бада залика за ним. Посмотри на него, на его жизнь. И на жизнь щедрого, храброго, благочестивого, справедливого, целомудренного, благодеющего, ты видишь, что первый, по сравнению со вторым, он мертвец. Он мертвец. Поэтому такие слова говорят, что нет для человека блага в этой жизни, если он известен как обладатель дурного нрава. Это что касается данного уровня жизни. Следующий, восьмой уровень жизни, о котором говорит Ибн-Каим, рахимаху та'аля, это жизнь посредством радости, обретения услады очей во Всевышнем Аллахе. То есть человек, он обретает радость. Это жизнь, жизнь радости. Человек радуется Аллаху, субханаху та'аля. Человек обретает усладу очей в Аллахе, субханаху та'аля. Человек достигает такой жизни, жизнь радости. Достигает, если он получает то, к чему стремится, благодаря чему услаждаются очи его, этого стремящегося. И без чего, без достижения чего не будет жизнь его истинно полезной. Ради достижения этой жизни, которая, собственно говоря, в этом мире, это и есть предел совершенной жизни в этом мире. Самый предельный уровень жизни в этом мире. Хорошо? Ради достижения этой жизни счастливой, этой радости, получения услады очей, труждаются все люди, все хотят этого. Но путь люди избирают неправильный. Все избирают неправильный путь. То есть идут такой дорогой, которая не ведет к этому. Более того, наоборот, отводит от этой цели, от достижения ее. Только немногие, те, которые идут, действительно настоящим путем, который приведет к этой цели. Все хотят получить такую жизнь. Но большинство людей лишаются возможности получить ее. Причина, почему они лишаются этого, это слабость их рассудков. Это неспособность отличать вещи друг от друга. Хорошее от плохого, правильное от неправильного. Это слабость их басыра. Басыра – это видение сердца. Слабость аль-басыра. То есть как внешнее зрение обеспечивается глазами, внутреннее видение аль-басыра обеспечивается сердцем. Как у глаз есть аль-басар зрение, так у сердца есть что? Аль-басыра – видение. У людей у этих слабое аль-басыра, слабое видение. Также это объясняется слабостью их устремленности, слабостью их рвения, слабостью их воли. Потому что сутью этой жизни, из чего она произрастает, эта жизнь, вот эта вот счастливая жизнь, является подлинное или сверкающее видение сердца. Является целеустремленность, то есть настоящая устремленность, разумная. Аль-басыра, то есть видение сердца, оно на самом деле в точности как аль-басар, как зрение глаз. То есть, значит, у аль-басыра, у зрения сердца может быть полная слепота. Как у глаз может быть полная слепота? Может быть то, что называется авар, то есть, когда человек кривой на глаз, одноглазость, один глаз есть, другой нет. Может быть так. Может быть подслеповатость. То есть, да, он что-то видит, но плохо видит. А может быть совершенное видение. То есть, сердце освящено полностью, совершенным образом. То эти вот беды, которых мы сказали, подслеповатость, там, полная слепота и так далее, это может быть как в человеке изначально, то есть, так создан он, в своей основе уже такой. А может быть, приобретается потом через обстоятельства какие-то. Приобретает он это. Как бы то ни было, вот этот вот уровень жизни, это есть самый высокий уровень из уровней жизни в этом мире. Но как достичь такой жизни человеку, чей разум находится в плену в стране страстей? Как достичь этой жизни человеку, чьи надежды замыкаются на поисках низменных удовольствий? Как достичь такой жизни человеку, поведение которого строится на худших привычках и обыкновениях? Как достичь такой жизни человеку, чья религия погублена прегрешениями, ослушанием Аллаха Субхана ва Тааля? Как достичь такой жизни человеку, чьи помыслы остановились на низменных вещах? И как достичь такой жизни человеку, чья акида, чье убеждение, чье вероучение не построено на акиде, взятой из ниши пророчества, не взятой от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Такой человек, он погружен в плотские страсти или погружен в шубухаты, различные неправильные домыслы. Такой человек отворачивается от тех, кто дает ему искренний совет. Он возражает тому, кто указывает ему на истину. Такой человек просыпает свое счастье. Сердце такого человека, оно блуждает по разным долинам. Если он освободится от власти своего нафса, если он отойдет, отречется от соучастия с себе подобными, если он выйдет из тесноты, узости, невежества к просторам знания, если он выйдет из тюрьмы потакания своим страстям, льгава, пристрастиям, выйдет к просторам прямого наставления, прямого руководства, если он уйдет от скверны нафса, уйдет к чистоте его сердца, тогда такой человек, он получит действительно и гармоничное состояние получит он, и радостное состояние, с ростом которого будет расти и он, с усилением которого будет усиливаться он, посредством которого он возвысится в себе самом, и он возвысится среди людей. посредством которого он избавится от соринок, но не в глазу, который на лице, а в глазу, который в сердце. Избавится от соринок в аль-басира, видении сердца. Он избавится от того, что портит его иман. Он избавится от недугов, которые бросают его к гибели. Дальше Ибн-Каим говорит, если ты теперь скажешь, ты сейчас говоришь о жизни, которая непонятна, непостижима, она неизвестна тем, которые являются живыми мертвецами. То есть они живы физически, но сердца их мертвы. Для них непонятно все, что ты говоришь. Можешь ли ты нам описать, каков путь к достижению этого, чтобы почувствовать хотя бы что-то из того, что чувствует обладающий такой жизнью? Потому что я понял, скажет этот человек, я понял, что та жизнь, которую мы проживаем, это жизнь животных. Это жизнь животных, а может быть, даже они превосходят нас, эти бессловесные твари, потому что они не совершают порицаемых поступков, они свободны от того, что портит и отравляет их жизнь. Потому что исход у них будет спасительный. Может быть, даже жизнь этих животных лучше. Как-то достичь мне что-то из этой жизни. Ибн-Каим отвечает, клянусь Аллахом. Клянусь Аллахом, твое желание получить такую жизнь, и твое стремление, томление по такой жизни, желание твое узнать, каков путь к такой жизни, познать этот путь, это доказательство того, что ты еще жив. Это доказательство того, что ты еще жив. Ты еще не относишься к числу умерших. К числу живых мертвецов. И потом Ибн-Каим рассказывает эту дорогу. Он рассказывает дорогу к такой жизни. Он говорит, начало этой дороги ты должен узнать Аллаха Субхана ва Тааля. Ты должен отправиться по пути, который ведет к Нему. Лучи твоего видения начнут рассеивать мглу твоей натуры, твоего нафса. В твоем сердце тогда появится, это первые этапы, да, он говорит, что будет. В твоем сердце тогда появится свидетельство о чем? Об ахира. Понимание того, что такое эта жизнь, и что истинная жизнь – это та жизнь. Появится свидетельство об ахира. И тогда человек, он будет привлечен к этому, устремиться целиком к помыслах о вечной жизни, тогда он станет воздержанным к привязанностям временным, которые есть в этом мире. Тогда, после этого, человек начнет усердно трудиться для того, чтобы его покаяние, тауба, было настоящим. Тогда он начнет совершать приказанное Аллахом. Как изнутри, так и внешне. То, что приказано человеку совершать внешне, то, что приказано ему совершать изнутри. Тогда он оставит запрещенное внешне и изнутри. После этого человек начнет контролировать, станет стражем над своим сердцем. Станет стражем над своим сердцем, то есть он не будет позволять, чтобы в его сердце были какие-то движения, какие-то мысли, какие-то помыслы, которые не любит Аллах Субхана ва Тааля. Более того, он даже не будет позволять, чтобы были какие-то лишние движения. Пусть они не запретные, но они лишние, чрезмерные, которые не приносят пользы. Через это начнет очищаться сердце человека. От чего? От наущений нафса, от наущений души, от внушений души. Через это человек потом освободится, будет выкуплен из плена нафса. Его сердце обретет свободу. Он обретет свободу, и тогда его сердце уже останется наедине с поминанием Аллаха Субхана ва Тааля. С любовью к Аллаху, с инаба, обращенностью к Аллаху Субхана ва Тааля. Он выйдет уже из вот этих тесных кварталов своего нафса, своей природы, натуры своей, выйдет куда? К просторам уединения с Господом и поминания Его. Тогда что происходит? Тогда происходит, что сердце человека, его помыслы, его мысли, внутренние движения, все они концентрируются, собираются на чем? На том, что угодно Аллаху Субхану Тааля. Направляется к тому, что угодно Всевышнему. Концентрируется на стремлении к Всевышнему и на томлении по Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. На тоске о Всевышнем Аллаху Субхану Тааля. Если вот это все будет у человека по-настоящему, если он будет правдив во всем, что мы сейчас перечислили, после этого он будет наделен одной вещью. Эта вещь – настоящая любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Настоящая любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть духовность его, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, станет господствовать над его сердцем, над сердцем этого человека. Она займет там ведущее положение. Духовность пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек сделает себе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, настоящим имамом, настоящим предводителем, настоящим учителем, настоящим мастером своим, как они называют своих учителей. Для него будет устаз, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, настоящим шейхом, настоящим примером, настоящим образцом. Он сделает его таким для себя, как его сделал Аллах, субхану тааля, своим пророком, своим посланником, тем, кто наставляет людей к пути его. Человек, он начнет смотреть на сиру пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, изучать сиру, то есть жизненный путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начало его миссии, начало пути пророка, алейхиссалату вассалям, как ниспосылалось откровение ему. Он будет узнавать его сифаты, качества пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его нравственные черты, его благонравие, его поведение, как он вел себя во время движения и покоя, когда спал, когда бодрствовал. Будет изучать его поклонение, то, как он относился к своей семье, к своим женам, к своим товарищам, сподвижникам своим. То есть он будет это все изучать, познавать, в результате чего станет таким, как будто бы он сам сейчас находится среди сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям. Как будто бы он один из сподвижников, как будто бы он рядом с пророком, алейхиссалату вассалям, и как будто он один из его сподвижников. В их среде как будто он находится. Так он все узнал о пророке, алейхиссалату вассалям, так полюбил, так все изучил. Как будто он среди них, возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Один из сахаба, из сподвижников. Если вот это укрепится в сердце у человека, это любовь к пророку, алейхиссалату вассалям, то тогда откроется для человека понимание того откровения аль-вахи, которое было ниспослано пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, от его Господа. Что произойдет? Произойдет то, что этот человек будет читать суру, ниспосланную пророку, алейхиссалату вассалям, и сердце его будет видеть, понимать, о чем эта сура, почему она ниспослана, что подразумевается в ней, в этой суре. Он будет видеть, что в этой суре касается его самого, что касается его из каких-то дурных качеств, скверных черт, которые описываются в суре, каких-то действий, порицаемых Аллах Субхану Тааля. Будет видеть, что касается из этого плохого, что там, о чем сказано там, касается его самого. Для чего? Узнав это, он увидит это, и он будет стараться избавиться от этого. Так же, как старается избавиться от недуга человек, который страдает каким-то страшным, губительным недугом. Как он старается изо всех сил исцелиться, так он будет стараться исцелиться изо всех сил. И он будет видеть также в сурах этих те похвальные качества, о которых там сказано, похвальные деяния, которые есть у него самого. Он будет видеть это. И для чего это ему? Для того, чтобы стараться дополнить, усовершенствовать эти похвальные качества, которые есть у него, довести их до полноты. Если все это получится у него, если он укрепится в этом, тогда в его сердце откроется другое видение, другой глаз, посредством которого он будет видеть, он будет свидетельствовать об атрибутах Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Он не просто их знает, он познал их сердцем. Его сердце видит атрибуты Всевышнего Господа. То есть произойдет так, как будто Его сердце видит Аллах Субхану Тааля. Как для глаза бывает что-то видимое, так его сердце, для сердца будут атрибуты Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Как будто бы он видит Аллаха Субхану Тааля. Его сердце будет свидетельствовать поистине, по-настоящему, о возвышенности Всевышнего Аллаха, который пребывает над всеми своими творениями, превознесен над престолом своим. Он будет видеть сердцем своим, как нисходит повеление от Аллаха Субхану ва Тааля, касающееся управления Его царством. Он будет видеть сердцем своим, как Аллах Субхану ва Тааля говорит, произносит откровение, и обращается с этим своим откровением, говорит его, произносит его Джибрилю, своему рабу, а потом посылает Джибриля с этим откровением, кому пожелает из своих рабов. Он будет видеть, как дела восходят к Аллаху Субхану ва Тааля, предоставляются ему. Его сердце будет свидетельствовать о Господе всеподчиняющем, который над своими рабами, который приказывает и запрещает, который посылает, отправляет посланников, который низводит Писания Господа достопоклоняемого, тому, которому надлежит поклоняться, того, кому надлежит подчиняться, у которого нет сотоварища, у которого нет подобия, у которого нет ровни. Никто наряду с ним не владеет ничем. Все дела в его руке принадлежат ему. И сердце такого человека будет свидетельствовать о Всевышнем Господе, который властвует и управляет всем. И нет ни одного движения в мироздании, нет покоя, нет пользы, нет вреда, нет дарения, нет лишения, нет сжатия и нет простирания, иначе как через могущество Его, иначе как через распоряжение Его. Сердце будет свидетельствовать о том, что вся Вселенная, все, что в ней есть, все бытие существует благодаря Аллаху Субхану ва Тааля. Он же в своем существовании не нуждается ни в чем. Его существование от Него самого, и Он обеспечивает существование всему, что кроме Него. Если сердце укрепилось в этом, тогда увидит сердце атрибут, такой атрибут, который подразумевает непременное существование всех других атрибутов совершенства. Он видит такой атрибут, который указывает на истинность всех других атрибутов Всевышнего Аллаха. Это атрибут Аль-Хая, атрибут Аллаха – жизнь. Аллах – обладатель совершенной жизни. Жизнь Аллаха совершенна. Совершенная жизнь Аллаха Субхану ва Тааля, она подразумевает обладание Аллахом Субхану ва Тааля совершенным слухом, совершенным видением, совершенной мощью, совершенной волей, совершенной речью и всеми другими атрибутами совершенства Аллаха Субхану ва Тааля. И он увидит второй атрибут, аль-кайюмия, вседержительство Аллаха Субхану ва Тааля. Истинное вседержительство. А что такое вседержительство? Существование Аллаха без нужды в чем-то, и обеспечение им существования всего сущего. Он будет видеть истинное вседержительство Всевышнего Аллаха, которое делает истинным все действия Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-Хайю аль-Кайюм, живой вседержитель, который обладает всеми атрибутами совершенства, и который фаалю лима юрид, который делает то, что он захочет. Если вот это все укрепится в сердце человека, тогда откроется сердцу человека видение таких атрибутов Аллаха, как аль-курб и аль-маия. Близость и сопутствие. Близость Аллаха и его сопутствие его рабам. То есть человек, сердце его, оно осознает, оно поймет близость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Что Аллах Субхану Тааля с ним, что Аллах он не является отсутствующим, что Аллах он близок к нему, не является далеким. Хотя он, Субхану ва Тааля, и пребывает над престолом, и отделен от своих творений. Он, который создает, управляет, созидает, устраивает, который осуществляет сотворение и повеление. И вот с этим возвеличиванием Аллах Субхану Тааля, того, кто пребывает над престолом, распоряжается всем, с этим возвеличиванием придет еще что? Придет еще радость Аллаху Субхану Тааля, радость близости Аллаха. Придет успокоенность, придет бестревожность. То есть он будет радоваться близости Аллаха Субхану Тааля, будет успокаиваться этим после того, как чувствовал тревогу, чувствовал бесприютность. И через это понимание близости Аллаха Субхану Тааля и сопутствие его, что Аллах с ним, он укрепится, обретет силу после того, как был слаб. Он станет радостным после того, как был печальным. Он найдет после того, как потерял. И вот тогда-то он и почувствует по-настоящему смысл и вкус слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля язалю абди такаррабу илейя бин навафиль хатта ухибба», и будет приближаться раб мой ко мне посредством дополнительных благих деяний, пока я не возлюблю его. «Фаиза ахбабту кунту самаху лязи ясмау би», а когда я возлюблю его, то буду слухом его, которым он слышит. «Ва басару лязи юбсару бихи», и зрением его, которым он видит. «Ва ядау лязи ябтышу биха», и рукой его, которую он берет. «Ва риджилау лязи ямши биха», и ногой его, которую он ходит. «Ва ля инса аляни ля ватиянна», если он попросит меня, то я дам ему. А если попросит у меня защиты, я предоставлю ему защиту. Поистине, самой совершенной жизнью является жизнь как раз вот такого раба. Он любит, и он любим. Он любит Аллаха, и он любим Аллаха. Он приближается к Аллаху, и Аллах близок к нему. Тот, кого он любит из-за того, что все его помыслы о нем, он властвует в его сердце. Из-за того, что он постоянно поминает его, из-за того, что все его устремления сосредоточены на достижении его довольства, становится так, словно Аллах Субхану ва Тааля, зрение его, которым он видит, рука его, которой он берет, нога его, которой он ходит, слух, зрение, рука, нога – это у человека что? Это то, посредством чего он постигает слух и зрение. Это то, посредством чего он совершает деяния, амаль – это рука. Это то, посредством чего он стремится и движется – это нога. И если он будет слышать теперь, то слышит посредством своего возлюбленного, Аллах Субхану Тааля, кого он любит. Если видит, видит посредством возлюбленного Господа. Если берет, то берет посредством Него, благодаря Ему. Если идет, то идет посредством Него. Говорит Нуль-Кайим, если тебе трудно понять этот смысл, и как человек любящий, который имеет совершенную любовь, как он может слышать, видеть, брать, хватать, идти посредством того, кого он любит, если тот, кого он любит, Всевышний Аллах, сущность его скрыта от него, если тебе это трудно понять, тогда оставь попытку представить себе это, тогда оставь этот вопрос тому, для кого он предназначен. На самом деле эти слова Ибн-Каима это что? Иншаллах та'аля, это побуждение для человека, иншаллах. Человек, который движется к своему Господу, его помыслы, его устремления всегда замыкаются, сосредоточены на двух вещах. На двух вещах. Первое – это полностью посвятить свое сердце правдивой любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Второе – полностью направить все свои усилия на выполнение приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Две вещи. Все помыслы его на двух вещах строятся. Первое – это что? Посвятить полностью любовь своего сердца к Аллаху Субхану ва Тааля. Посвятить все свои усилия для выполнения приказов Аллаха Субхану ва Тааля. И человек, если он будет делать это, пребывать в таком состоянии, тогда откроется в сердце его вот эти вот свидетельства познания Аллаха Субхану ва Тааля, свидетельства об атрибутах и именах Всевышнего Аллаха. Да, бывает у человека иногда это открываться будет ему, иногда это будет от него скрываться. То есть бывают периоды, как сказано в хадисе, активные, бывают периоды какого-то ослабления. В зависимости от уровня человека бывают эти периоды. Как в пророчестве, пророка Саусана были периоды неспослания сур, да, потом был период, что ослабление прихода к нему, вахи. Это будет, но эти свидетельства, они будут повторяться, усиливаться в сердце человека, пока не укрепятся в нем, пока сердце не окрасится вот этими свидетельствами, о которых было сказано. И даже если будут эти периоды ослабления, то эти периоды ослабления, они не будут теми, которые будут пресекать его путь. Нет, это будет милость от Аллаха Субхану ва Тааля для того, чтобы получил он отдохновение, для того, чтобы он собрался силами. И вот этот вот любящий Аллаха Субхану ва Тааля человек, если его дух привязывается к возлюбленному Господу, если он все время хочет, этот человек, еще больше любить Аллаха Субхану ва Тааля, делает все, чтобы достичь усиления любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Он будет труждаться для этого, будет труждаться, чтобы полюбить еще больше Аллаха Субхану ва Тааля, делать для этого деяния. Потом поднимется на такую ступень, где он уже будет требовать, помимо того, чтобы самому любить Аллаха Субхану ва Тааля, будет он еще требовать, искать любви Аллаха Субхану ва Тааля к нему. Уже будет совершать деяния, то, чтобы получить любовь Аллаха к нему. При этом не означает это, что первый поиск уйдет. Первый поиск это на что? На обретение любви к Аллаху. Это не уйдет, это будет с ним постоянно. Он будет стремиться к тому, чтобы усилить свою любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Но к этому поиску еще прибавится что? Прибавится второй. Это поиск любви Аллаха к нему. Любви Аллаха Субхану ва Тааля к нему. То есть этот второй поиск он возьмет в себя. Охватит с собой этот первый поиск. Тогда его устремления уже, его помыслы, они будут привязаны и к тому, и к этому. Направлены к тому, и к этому. Достижение любви к Аллаху совершенно и достижение любви Аллаха к нему. И он получит тогда что состояние, которым было сказано, я буду слухом его, которым он слышит, буду зрением его, которым он видит. Вот эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, что Аллах Субхану ва Тааля говорит, я буду слухом его, которым он видит, я буду зрением его, которым он видит. Это речь идет о чем? А втором, то есть уже любовь Аллаха Субхану ва Тааля к рабу. То есть он стал любимым для Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что в хадисе сказано «Фаиза ахбабтуху», а если я возлюблю его, то стану слухом его, стану зрением его. Он приближается к Аллаху Субхану ва Тааля, при этом сохраняя свою любовь к Аллаху Субхану ва Тааля и желая получить любовь от Аллаха Субхану ва Тааля. Он будет все силы прилагать, то есть он засучит рукава и затянет свой пояс, чтобы использовать все виды, все возможности для приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть его сердце теперь полностью посвящено любви к Аллаху, обращенности к Аллаху, упованию на Аллаха, страхам перед Аллахом, надежде на Аллаха. Его язык все время занят поминанием Аллаха Субхану ва Тааля. Чтение слов того, кого он любит. Слово того, кого он любит. Аллах Субхану ва Тааля. А органы будут заняты чем? Действиями угодными того, кого он любит. То есть он здесь не ослабевает в своем стремлении к тому, кого он любит. И вот такое движение, оно приведет вот к той цели, о которой мы с вами говорим. Вот этой вот жизни, самой высокой жизни, которая может быть в этом мире. Самый высокий уровень жизни, который может быть в этом мире. Другого пути нет. Только через это человек может достичь такой жизни. Только через эту дверь он может войти в такую жизнь. Через эту дорогу прийти к такой жизни. И тогда путь его, он охватит уже все отдельные элементы. Да, и мураакаба, то, что мы говорили с вами, ощущение контроля Аллаха Субхану ва Тааля, и страх перед Аллахом Субхану ва Тааля, ощущение присутствия Аллаха Субхану ва Тааля, и все остальное. То есть, таким образом, человек, который любит Аллаха Субхану ва Тааля, он начинает с чего? Начинает с того, что он приближается к Аллаху Субхану ва Тааля посредством внешних деяний. Хорошо. Потом через это он что поднимается на следующую степень? Это уже приближение состоянием своим. Это когда он полностью, целиком уже направлен, устремлен к своему возлюбленному Господу. И духом своим, сердцем своим, разумом своим, телом своим. После этого он поднимется на состояние, которое называется «Аль-Ихсан». Самое высшее состояние, которое может быть в этом мире, как сказано в хадисе. То есть будет поклоняться Аллаху так, как будто он видит его. Тогда он уже будет приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля изнутри, посредством деяний сердца, любовь, инаба, обращение, возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, страх перед Аллахом Субхану ва Тааля. Тогда изнутри у этого человека начнет изливаться щедрость, заключающаяся в том, что он жертвует своим духом ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть щедрость в любви к Аллаху Субхану ва Тааля. И это уже будет такая щедрость, такая любовь, которая не будет, она не будет в ней принужденности, не будет в ней таких усилий. Это уже будет его состояние. Не будет принужденности, это будет уже естественное его состояние. Он духом своим, временем своим, волей своей, все намерениями своими, деяниями своими будет полностью посвящен Аллаху Субхану ва Тааля. Состояние его будет такое, без принужденности, как мы сказали. Если человек найдет все это, любящий найдет все это, значит, он вот обрел вот это состояние близости к Аллаху Субхану ва Тааля внешне и изнутри. Если нет, он должен продолжать приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля своим языком, действиями своих органов внешне. Должен продолжать делать это. Должен проявлять усилия, приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля посредством зикра, поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Праведных деяний постоянных. Может быть, он потом придет к этому состоянию близости к Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит Ибн-Хаим, за этой внутренней близостью к Аллаху Субхану ва Тааля есть еще нечто другое. Нечто такое, говорит он, что нельзя выразить лучше, чем это выразил самый близкий человек к Аллаху Субхану ва Тааля. Его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть этот смысл по-другому никто не сможет лучше высказать, этот смысл, который за этим уже кроется. А он, рассказывая о своем Господе, говорит, что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман такарраба минни шибран, такаррабту минху зира'а». Кто приблизится ко мне на пять, к тому я приближусь на локоть. «Уман такарраба минни зира'а, такаррабту минху ба'а». А кто приблизится ко мне на локоть, к тому приближусь я на сажень. «Уман атани ямши атейту гарваля». А кто пойдет ко мне шагом, к тому я направлюсь бегом. Вот здесь этот любящий, он находит внутри себя понимание вот этих слов. Он уже теперь вкусил сладость этих слов. По-настоящему, не просто знает эти слова, он теперь их вкусил своим сердцем. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, упоминается в этом хадисе три, да, как бы три этапа приближения. Но есть указание на то, что есть то, что меньше этого, и на то, что есть то, что больше этого. Упоминается в хадисе, что если раб приблизится к Аллаху Субхану ва Тааля на пять, Аллах Субхану ва Тааля приблизится к нему на локоть. Теперь человек почувствовал это, вкусил это по-настоящему, это приближение. То есть действительно он приближался к Аллаху Субхану ва Тааля, он почувствовал, что он приблизился на пять, Аллах Субхану ва Тааля приблизился к нему на локоть. Он это понял, суть этого. Тогда он уже переходит к следующему. Он приближается к Аллаху Субхану ва Тааля на локоть и находит, ощущает, звук, если помню, ощущает приближение Аллаха Субхану ва Тааля к нему на сажень. То есть на пять Аллах Субхану приблизится к нему на локоть. Когда он приблизится на локоть, приближается Аллах Субхану к нему на сажень. Если он почувствовал вот это вот сладость вот этой второй близости, он приблизился на локоть, Аллах Субхану приблизился к нему на сажень. Если он почувствовал, ощутил это приближение, вкусил его, тогда он переходит к третьему. То есть он убыстряя свой шаг к Аллаху Субхану ва Тааля, и тогда он вкушает сладость чего? Движение Господа к нему бегом. Он отправился к Аллаху шагом и вкусил сладость движения Господа к нему бегом. И вот здесь вот хадис, он заканчивается. Дальше не упоминается уже. А что дальше? А если он настолько, то что будет дальше? Здесь не сказано. Но есть указание для понимающих, что если человек пойдет сам теперь устремиться бегом, то значит Аллах Субхану Таля устремится навстречу к нему еще быстрее. А почему на этом закончился хадис? Потому что им говорит, потому что уже достаточно свидетельства сказано здесь, достаточно уже об этом воздаянии. Либо, может быть, это такое же воздаяние, которое невозможно выразить словами. То есть, вернее, такое состояние, о котором уже не слышало ни одно ухо, тоже не приходило на ум человеку. Поэтому не сказано дальше здесь. Или это указание. То есть, как бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям здесь в этом хадисе, да, переводит здесь на что? На предшествующее, то, что было упомянуто до этого. То есть, как будто бы здесь сказано, остальное сравнивай с предыдущим. Сравнивай остальное с предыдущим. То есть, насколько ты будешь тратить от себя ради Аллаха Субхану Тааля усилий, настолько или сильнее этого будет приближаться к тебе Господь. Из этого приближения, о котором сказано, то есть человек приближается к своему возлюбленному своим духом, всеми своими силами, своей волей, своими словами, своими деяниями. Из этого приближения вытекает что? Следствие этого, награда этого. Это приближение Аллаха Субхану Таля к нему, что Аллах приближается сам к нему в ответ на его приближение раба к нему. Эта близость, говорит Нуль-Кейм, уже неоднократно об этом он говорил раньше, эта близость на этих уровнях, это не близость расстояния, не близость физического расстояния. Когда сказано, приближается человек к Аллаху, Аллах приближается к человеку. Это не близость физического расстояния. Это не близость непосредственного контакта или физического какого-то, да, нахождения рядом. Нет. Но сказать, что это близость в переносном смысле, нет. Это в буквальном смысле близость. В буквальном смысле близость, но в другом смысле, в высоком смысле. Хорошо, не физическое расстояние имеется в виду здесь. Это истинная близость Аллаха Субхану Таля. Да, Аллах близок становится к рабу, и при этом Аллах Субхану Таля над своим престолом, над своими небесами, а раб на земле. А раб на земле. Аллах близок при своей возвышенности и возвышен при своей близости. И вот то, что было сказано, говорит Нуль-Кейм, это есть тайна движения к Аллаху Субхану Таля. Это есть суть истинная рубудия, поклонение, служение Аллаху Субхану Таля. Это и есть, собственно говоря, вот то самое достижение, о котором так часто говорят люди. Но краткая суть этого – это в начале человек. Краткая суть этого. В начале человек стремится к совершению того, что приближает к Аллаху. Потом он приближается к Аллаху Субхану Таля. Потом достигает, в-третьих, что? Достигает потом степени близости к Аллаху Субхану Таля. А что это такое? Это когда целиком он сейчас, целиком направлен к Аллаху Субхану Таля. Как это так? Целиком направлен к Аллаху Субхану Таля. В чем сущность этого? Как это так? Это значит, что его собственные какие-то пристрастия, хава, исчезают. Полностью растворяясь, подчиняясь тому, что хочет Аллах Субхану ва Тааля. Его какие-то меркантильные интересы, какие-то корысти, они исчезают полностью, растворяясь в том, что угодно Аллах Субхану ва Тааля, что он хочет. Более того, то, что хочет Аллах Субхану ва Тааля, это становится тем, что хочет сам этот человек. Становится его корыстью, становится его желанием. И как уже узнал ты, что если приближается человек к возлюбленному Господу чем-то, делая что-то, он получает воздаяние, приближение Аллаха, во много раз превышающее его приближение. И как уже узнал ты, самым высоким видом приближения к Аллаху Субхану Таля является такое приближение, когда человек приближается к Аллаху целиком. И внешнее, и внутреннее, сутью, существованием своим к тому, кого он любит. Если человек сделает это, значит, он приблизился к Аллаху Субхану Таля целиком, значит, ничего не осталось в нем для кого-то другого, кроме того, кого он любит. Если человек, который приближается к Аллаху Субхану Тааля деяниями, получает воздаяние во много-много раз больше. Хорошо. Что тогда подумайте о человеке, который уже изнутри достиг близости к Аллаху Субхану Тааля, приближается к Аллаху Субхану Тааля, ощутил это. Представьте, что будет с ним. А теперь представьте с человеком, который приблизился к Аллаху Субхану Тааля духом своим, всей своей волей, всеми силами, словами, делами, полностью приблизился к Аллаху Субхану Тааля. Представьте теперь, что будет, какое воздание этому будет. Какое воздание человека, который делами приближается к Аллаху Субхану Тааля? Какое воздание? Он много раз превышающее то, что он делает. Потом, который приближается, помимо деяний внешних, еще состояние внутреннее приближается. Какое ему воздаяние? Еще больше. А теперь, если человек вообще целиком, внешне, внутренне, духом своим, всей своей волей, всеми своими помыслами, всеми своими словами, всеми своими деяниями устремлен к Аллаху, приближается к Аллаху Субхану Тааля, какое воздаяние такого будет от Аллаха? Как он щедро отдает себя Всевышнему, такое воздаяние он получает. То есть он заслуживает такой же щедрости к нему. Аллах становится его уделом. Аллах заменяет ему все. И это подобающее воздаяние, соответствующее воздаяние. Аллах становится для него всем. Аллах заменяет ему все. Потому что, как он весь устремился к Аллаху Субхану Тааля, Аллах заменил ему собой все. Потому что аль-джаза мин джинсиль амаль. Воздаяние подобно деянию. Такое правило. Такое правило Аллаха Субхану Тааля. Аль-джаза мин джинсиль амаль. Воздаяние подобно деянию. Как он целиком устремился к Аллаху Субхану Тааля, всем духом своим, деяниями, волей, помыслами, словами, всем. Получил воздаяние, что Аллах Субхану Тааля, Аллах стал его уделом. Аллах Субхану Тааля заменил ему собой все остальное. И указаний на это много. В Куране и Сунне. Одно из указаний, подтверждение этому слова Аллах Субхану Тааля. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Кто боится Аллаха, тому Аллах даст выход. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. И наделит его, пропитает его оттуда, откуда он не ожидает. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. А кто уповает на Аллаха, для Аллаха его достаточно. Аллах Субхану Тааля два воздания здесь упоминает. Того, кто боится Аллаха Субхану Тааля, ему будет выход, ему будет пропитание, откуда он не ожидает. Потом, если человек целиком уповает на Аллаха Субхану Тааля, что будет? Второе воздаяние. Аллах Субхану Тааля станет для него хасб. Достаточным. Аллах заменит ему собой все остальное. Аллаха ему будет достаточно. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Другое подтверждение этому, то, что шахид. Шахид, когда он свою жизнь отдает ради Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля заменяет ему его, эту жизнь, которую он отдал ради Аллаха Субхану ва Тааля, заменяет ему жизнь еще более совершенной жизнью. Заменяет его жизнь совершенной жизнью. Жизнью в местах, где он будет наделяться почестями от Аллаха, щедротами от Аллаха, где он получит близость к Аллаху Субхану ва Тааля. Кто отдает что-то Аллаху Субхану ва Тааля, получает взамен от Аллаха всегда лучшее. Другое подтверждение слова Аллаха Субхану ва Тааля сура Аль-Бакара: «Фазкуруни азкуркум». Помяните меня, и я вспомню вас. Вашкурули валя такфурун. И будьте благодарными мне, и не проявляйте неблагодарности. И другое подтверждение, как в хадисе Аль-Кудси: «Ман закарани фи нафси, закарту фи нафси». Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя. Поминание Аллаха про себя – это не как твое поминание. Это воздаяние великое. «Уман закарани фи маляин, закарту фи маляин хайрин мин». А если помянет меня в обществе, я помяну его в обществе, среди общества лучшего, чем то общество, в котором он меня помянул. Сюда же относится слово «Ман такарраба минни шибран, такаррабту мину зираа». Кто приблизится ко мне на пять, к тому я приближусь на локоть. Человек, если он что-то отдает Аллаху Субхану ва Тааля, он всегда получает выгоду во много-много раз больше, чем то, что он отдал. Такова торговая сделка с Господом. Всегда получаешь во много-много раз больше выгоды. И тот человек, который приблизился, приближается к Аллаху сердцем, духом, деянием, Аллах открывает ему такую жизнь, которая не похожа ни на один из видов жизни, которую проживают люди. Он получает такую великую жизнь, в сравнении с которой жизнь других людей, как жизнь плода в чреве матери, в сравнении с жизнью людей в этом мире. Или то, что ощущает плод, хорошее удовольствие, которое получает человек в этом мире. Или даже жизнь других людей еще более ничтожна в сравнении с его жизнью, нежели жизнь плода в сравнении с жизнью всех, кто живет на этой земле. То, что было сказано Ибн аль-Кайим, это примерное указание на вот эту вот жизнь, вот этот восьмой уровень жизни, чтобы понял человек достоинство этой жизни, превосходство ее. Само знание только об этом, только знание твое о такой жизни уже дает тебе хорошую жизнь, уже дает тебе благую жизнь. Что тогда говорить, если твое сердце окрасилось в это все? Если почувствовало вкус этого, если это стало твоим состоянием, неотступно присутствующим в тебе? И да поможет Аллах Субхану ва Тааля достичь такой жизни. Вот эта вот жизнь, это и есть истинная жизнь в этом мире, это и есть истинное наслаждение. Тот, кто утерял такую жизнь, такому лучше утерять, если у него не будет его биологической жизни вообще. Лучше вообще не жить тогда, говорит Ибн аль-Кайим. То есть смысл жизни пропадает у человека, если он не стремится к такой жизни, о которой здесь сказано. Потому что нет жизни другой, кроме жизни любящих Аллаха Субхану ва Тааля. То есть тех людей, чьи очи услаждаются любовью к Аллаху. Те, которые радуются Аллаху. Те, которые находят умиротворение, успокоение в нем. Чьи сердца находят умиротворение в Аллахе Субхану ва Тааля. Те, которые получают радость от близости Аллаха. Которые наслаждаются любовью к Аллаху. В сердце человека есть насущная потребность, неизбывная тоска, нужда, избавить от которой может только любовь к Аллаху, Субхану ва Тааля, и устремленность к Аллаху, и инаба, обращение к Нему. Без этого сердце не сможет собраться воедино. Тот, кто не получает этого, то жизнь его становится сплошная скорбь, сплошные переживания, заботы, боли, сожаления. Если при этом человек, он не из тех, которые имеют низменные помыслы. Да, у него помыслы возвышенные, но он не обрел любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Он не пошел этим путем. Но помыслы его высокие. Но тогда что будет с этим? Тогда душа этого человека, она будет исходить скорбью от той жизни, которую он прожил. А если этот человек презренный, низкий, а тогда жизнь его что? Тогда жизнь его будет презрение неизменнее, чем жизнь животных. Аллах, и очи могут усладиться, и сердце может насладиться только любовью к нему, главному, кого нужно любить, к Аллаху Субхану ва Тааля. Это что касается этого уровня жизни. Истинная любовь – это любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, к первому возлюбленному. Ва саллаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллах.